Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 2 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Госминистр Арай Карутюнян дал пресс-конференцию. В культурном центре Шарля Азнавура столицы состоялся большой концерт. В столице открылось гандбольное поле. Итак, подробности новостного блока. Поводом вчерашней пресс-конференции государственного министра Арайка Арутюняна стало общественное недовольство монопольной деятельностью компании «Карабахтелеком». Госминистр сообщил о конце эры монополии «Карабахтелеком» и в присутствии журналистов подписал письма трем операторам сотовой связи с приглашением к деятельности в Арцахе. Это Билайн, МТС Армения и ЮКОМ. Саястана, Билайна, Ев, Юко, Ангеручу. Сам «Карабахтелеком» не против новых операторов, которым он продаст часть оборудования, а вырученную сумму вложит в сельское хозяйство НКР. Тем не менее, «Карабахтелеком» вкладывает еще 11 миллионов евро, благодаря чему улучшится качество услуг. В сентябре на 50% снизится абонплата за сотовую связь, составив 500 драмов вместо нынешней 1000, а на 20% снизится тарифы за разговорные минуты и роуминг. В октябре-ноябре ожидаются весьма выгодные пакетные предложения от «Карабахтелекома». Սակագները որոշ տարածքների իշնում է 20%։ Այդքան էլ իշնելու է ռոմինգը։ Սեպտեմբերի 1-ից 50% իջեցում է բաժանորդավճարը։ Наш вопрос был следующим. После бархатной революции в Армении происходят изменения и реформы во всех областях. Будут ли аналогичные изменения в Арцахе? Арай Карутюнян заметил, что многие вопросы, которые сейчас решаются в Армении, борьба с коррупцией, взяточничеством, в Арцахе решены давно. Внимание к общественному мнению в Арцахе было всегда, о чем свидетельствует хотя бы реакция на отношение к тому же «Карабахтелекому». Что касается всех других вопросов, то сотрудничество с Арменией продолжится в полном объеме. Госминистр уже имел встречи со всеми новыми вице-премьерами Армении, которые в ближайшее время посетят Арцах. Наш второй вопрос касался загруженности дорог столицы, сложности передвижения пешеходов и транспорта. Мы предложили ввести лимит. Каждый человек может иметь одну, а не несколько машин. Арай Карутюнян, тем не менее, не считает дороги столицы перегруженными. На наше предложение построить на кольцевой воздушный переход ввиду отсутствия светофоров, госминистр сообщил, что вопрос этот изучается. Отвечая на вопросы других СМИ, Арай Карутюнян проинформировал в частности о нерешенности пока вопроса оплаты за техобслуживание со стороны Арцахгаза, а также соответствии действующему законодательству выделении бюджетных средств на социальные нужды экс-президентов. В Степанакерском культурном центре Шарля Азнавура с участием государственного ансамбля национальной песни и танца «Мы наши горы», «Дети Арцаха» и ансамбля танцев Арцаха состоялся благотворительный концерт, организованный благотворительной общественной организацией «Мать Милосердия». В этой организации состоят дети с ограниченными возможностями. На концерте дети исполнили патриотические песни, народные танцы, читали стихи. На мероприятии со словом благословения выступил духовный пастырь Аскеранского района, директор Центра христианства христианского образования Арцахской епархии Армянской апостольской церкви диакон Артур Хуноян. Он высоко оценил организацию подобных благотворительных мероприятий, которые имеют большое значение для повседневной жизни, здоровья и настроения детей с ограниченными возможностями. Директор благотворительной общественной организации «Мать Милосердия» Ирина Кешищан отметила, что НПО была создана в 2008 году. В организации около 40 детей. Миссия организации заключается не только в оказании помощи лицам с ограниченными возможностями, но и их интеграции в общество, отметила Кешищан. Ирина Кешищан отметила, что организация пока не имеет государственного статуса, поэтому нет постоянного финансирования. Мероприятия регулярно финансируются за счет доброй воли тех или иных лиц или организаций. Депутат Национального собрания НКР Рамила Дадаян, присутствовавшая на концерте, приветствовала такие благотворительные мероприятия. Она отметила, что это важно иметь таких людей, которые ценят идею благотворительности. «Я думаю, что такие мероприятия станут доброй традицией. Мы все должны быть с детьми-инвалидами, потому что им нужно наше внимание», — добавила Рамила Дадаян. Она намерена обратиться с инициативой в Министерство культуры по делам молодежи и туризма с тем, чтобы дети-инвалиды имели место встречи, где могли бы проявить себя. На концерте присутствовали депутаты парламента НКР, члены НПО «Мать Милосердия». Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В рамках программ сотрудничества в Степанакерском музыкальном колледже имени Саят Новы состоялся концерт студентов Ереванского музыкально-педагогического колледжа имени Арно Бабаджаняна. Сотрудник Министерства образования и науки Армении Артак Акбалян выразил благодарность за теплый прием, отметив, что целью данного визита является установление новых форм сотрудничества в образовательной сфере, а также празднование Дня защиты детей. Մեր այսօրվա միջոցառումը մի նպատակ ունի՝ կրթության ոլորտում նոր համագործակցության սկիզբ դնելու երկրորդ բնականաբար երեխաների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ. На встрече с министром Нариной Агабалян достигнута договоренность о развитии сотрудничества и выход на новый уровень между аналогичными структурами Армении и Арцаха. Директор Ереванского колледжа Армен Арутюнян отметил, что это первое выездное выступление камерного оркестра, и они рады, что приехали именно в Арцах. Արցախը մեր սրտի մի փոքրիկ մասնիկ։ Կապազանց մեծ ողջերությամբ պատրաստել եմ մի ծրագիր, որը այսօր ձեր դատին կհանձնի։ Концерт начался с выступления молодых педагогов колледжа Соны Тертерян и Нелли Надалян, которые являются дипломантами многих международных конкурсов. В их исполнении фрагмент произведения. Камерный оркестр существует около 3 лет. Он молод, в него входят лучшие студенты колледжа. Его создание стало возможным после возвращения художественного руководителя и дирижера Арама Арутюняна из Германии в исполнении оркестра фрагмент аргентинского танго. В середине концерта погас свет, но это ничуть не помешало профессионалам продолжить выступление при свете фонарей от телефонов зрителей. Ну и, конечно, какой же концерт без произведений великого Комитаса в исполнении художественного руководителя Арама Арутюняна и оркестра «Комитас Крунг». Thank you. конце слова благодарности выразила директор Степанакерского музыкального колледжа Карина Дадамян. Большое вам спасибо. Я хочу, чтобы ваш приезд был этот не первый, не последний. Хочу, чтобы мы дружили. Мы тоже постараемся появиться. Мы должны дружить, потому что мы все армяне. А Карабах, я думаю, для всех должен быть родным. В концерте присутствовали депутаты Национального собрания, любители классической музыки. В Степанакерте состоялась торжественная церемония открытия гандбольного поля, строительство которого было профинансировано правительством НКР и французским филиалом Всеармянского фонда «Армения». Стадион рассчитан на 100 зрителей, имеет современные раздевалки. Зампредседателя французского филиала Всеармянского фонда «Армения» Мишель Пазумян сказал, что их организация объединяет более 45 тысяч семей, каждый год участвующих в марафоне для оказания помощи реализации программ в Арцахе. Предыдущий сбор средств был в основном направлен на реализацию проекта по установке солнечных батарей в Арцахе. В свою очередь, французский филантроп Жиль Итанш придал большое значение данной инициативе, подчеркнув, что среди благотворителей много тех, кто регулярно участвует в программах в Арцахе. Исполнительный директор Всеармянского фонда Армения Арав Артанян выразил признательность благотворителям, добавив, что надеется на спортивные успехи гандбольных команд Арцаха. Министр оборнауки спорта НКР Нарина Габалян заявила, что для развития спорта в Арцахе созданы все предпосылки, и заверила, что при финансовой поддержке французского филиала Всеармянского фонда Армения в Арцахе будет еще много отремонтированных зданий. Воспитанники хореографического колледжа столицы и школы номер 1 имени Абовяна выступили с музыкальными номерами. Мероприятие завершилось первой символической игрой «Франция-Арцах». Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.